Среди них были рыжая, зеленоглазая Тохо, одна из самых известных островных красавиц, Тау-Тау-Тоа, ради которой капитаны меняли маршруты своих кораблей, Тетуа, Апохоро-Техи и маленькая Вайтауни, которая обладала способностью пробуждать чувственность Гогена, когда он ощущал себя выдохшимся. Часто эти женщины приводили в дом наслаждение своих таны, чтобы покутить в компании Коке, куда не допускались европейцы. Когда в доме появлялась незнакомая ему девушка, Гоген, ощупывая ее тело, заявлял: «Надо будет себя написать». В общении с этими женщинами Гоген, цивилизованный человек, порвавший со своей расой, постигал истину обнаженных инстинктов, не подвергшихся никакому или почти никакому воздействию культуры, первобытную животную сущность человеческой натуры. Чертовы греки, которые все понимали, недаром выдумали Антея, который восстанавливал свои силы, прикоснувшись к земле. «Земля — это наша животная суть, верьте мне», — писал он Манфреду. Он добрался до начала начал и, жадно припав к источнику, пил от его темной струи. Он проделал в своих путешествиях тысячи и тысячи километров, но в поисках утерянных тайн свое самое долгое и плодотворное путешествие он совершил вглубь времен. Долгое путешествие в недра души, к сумеркам человечества, к сумеркам неосознанного, к сумеркам великой тайны. Все вокруг Гогена было наполнено голосами, все становилось знаменьем. Однажды вечером, когда, утомившись, он отошел всего на несколько шагов от своего участка и присел на скале, любуясь сумерками, заросли вдруг раздвинулись, и из них вышла и медленно пощупью двинулась к нему, волоча скрюченные ноги, опираясь на палку, бесформенное существо неопределенного возраста. Похолодев от ужаса, Гоген вскочил и, издав предостерегающий возглас, придержал рукой палку, на которой опиралось чудовище. В полумраке он разглядел высохшее, сморщенное, как у мумии, тело, сплошь покрытое татуировкой и совершенно голое, если не считать цветочной гирлянды на шее. Видение остановилось, и, дотронувшись до художника холодной рукой, холодной, как присмыкающейся, ощупало его плечи, лицо, грудь. Жуткое, мерзкое ощущение. Потом рука спустилась к пупку, проникла под набедренную повязку. «Пупа!» — европеец, — проворчало существо, туземцы подвергались обрезанию, и, медленно отступив, исчезла в кустах. Наутро Гогену объяснили, что это убогая старуха, слепая и безумная, которая бродит в зарослях, питаясь отбросами. Но волнение, пережитое художником, потрясло его до глубины души. Он не мог отделаться от воспоминаний о безумной старухе, возникшей из сумерек. Целые недели она преследовала его, и что бы он ни писал между ним и его холстом, всегда стояло видение, придававшее окружающему варварский, дикий, свирепый облик. Отталкивающий своей грубостью искусство папуаса, прочел Гоген однажды в отзыве на свои картины в одном из номеров «Меркюр де Франс». Он ухмылялся, вспоминая об этом высказывании одного из своих хулителей, которое его задело и которого он не забыл, а на своем теле он все еще ощущал прикосновение холодной руки обнаженной слепой старухи с гирляндой на шее. Пупа. Хулителей Камиля Моклера, который был одним из самых гнусных критиков своего поколения. Он отмерял свои похвалы и брань в зависимости от репутации, которой пользовался тот или иной художник, глумился над побежденными, превозносил победителей и всегда готов был переменить мнение, как только ветер успеха менял направление. В 1919 году папуас под его пером превратился в подлинно великого колориста, непонятого, несчастного, создателя картин великолепного декоративного стиля, абсолютно оригинальной хроматической сочности и неоспоримого искусства композиции.